Наслаждаясь тем впечатлением, которое произвел ее рассказ на Клавдию, бабка Лущилиха сложила на груди руки и поджала губы, всем своим видом показывая, что это всего-навсего цветики в сравнении с тем, что еще ей известно. Самую главную новость она приберегла напоследок, и Клавдии еще предстоит по достоинству оценить ее осведомленность. Лучилиха хотела выждать время, чтобы возбудить любопытство Клавдии, но не выдержала, придвинулась к ней вместе с табуретом. Будто и грамотный оказался этот цыган, а с какой-то придурью. Ты представляешь, Клавочка, от хорошей должности отказался и тот же попросился простым кузнецом у наш хутор. Чем-то, значит, понравился ему наш хутор. Лущилиха придвинулась вместе с табуретом к Клавдии еще ближе и, зачем-то оглядываясь на окна, перешла на звенящий полушепот. — А знаешь, Клава, чем понравился? Мой племянник слышал, как он рассказывал потом секретарю райкома и нашему председателю, будто где-то в этих местах его жену раздавили немецкие танки, и теперь он нашел тут, у степи, ее могилу. А сейчас, когда я проходила балочкой мимо нашей кузни, с нее замок уже снятый, и мальчишки туда сбежали со всего хутора. Я там и твоего Ваню видала. Вот теперь Лущилиха имела право в полной мере насладиться тем впечатлением от ее рассказа, которое не замедлило отразиться на лице Клавдии. Впечатление было настолько сильным, что это не на шутку обеспокоило старуху. — Да шо с тобой, Клавочка? На тебе ж кровинки нет! Сразу сделала с белистиной. Ты, случаем, не заболела? Там, за доном, от этих проклятых комарей в два шота можно лихоманку схватить. — Нет, ничего. Я не больная. Глухим, а каким-то сдавленным голосом отвечала ей Клавдия. Она провела ладонью по шее. — Ты, бабушка, возьми там во дворе в катухе поросенка и, пожалуйста, уходи. Я прошлую ночь что-то плохо спала, мне сегодня раньше лечь нужно. — Ложись, милая, ложись! А за поросеночка тебе спасибо. То-то мой дедушка возрадуется, а он жареную поросятинку дюжей всего уважает. Ах ты, Господи! Лущилиха сокрушенно взмахнула широченными рукавами кофты. А мешок-то я старая и забыла. Ты мне, Клавочка, разрешишь твой взять? Клавдия разрешила. Возьми там, в сенцах. Вечером, когда пришел с улицы сын Клавдии, она спросила у него: — Ваня, где ты сегодня задержался так поздно? И рубашка на тебе вся в каком-то мазуть. — Это не мазут, мама. Это мы с ребятами помогали нашему новому кузнецу горна устанавливать, — ответил Ваня. — Тебе незачем, Вань, туда ходить, — сказала Клавдия. Он повернул к ней черноглазое лицо. — Почему, мам? — Нечего тебе там делать. «Мам, мне уж 16 лет, я не маленький. Надо мной и так ребята сегодня смеялись. Смотри, как бы цыган тебя в мешок не посадил». «Глупый, потому и смеются. Если ты, Ваня, не хочешь с матерью поссориться, не ходи больше туда». «Мам, ну небось Нюрке-то ты не запрещаешь?» «Нюра туда и сама не пойдет. Она девочка». Прошло около года. За это время в Дону между суглинистыми ярами много утекло воды. Волнение, связанное тем, что в хуторе поселился цыган, постепенно улеглось. К Бадулай стали привыкать, тем более что он от раннего утра до позднего вечера напоминал о своем существовании то веселыми, то жалобными, то редкими и тягучими всплесками металла, разносящимися из балки. Ожила хуторская кузница. Теперь замок на ней появлялся только к вечеру, а все остальное время дня ее двери были распахнуты настежь и скользящими отблесками освещала высокую черную фигуру с рукой, поднятой к рычагу кузнечного меха. Из окон хуторских домиков, разбросавшихся по склонам придонских бугров, было видно, как светятся двери кузницы. Поселился Будулай у самого Дона, во флигельке, отведенном ему правлением колхоза. И что он там делал один по вечерам, было неизвестно. Готовил пищу себе сам, обученный этому, как догадывались, своей прошлой цыганской и солдатской жизнью. Чему только не научат человека дорога и война. Иногда, чаще всего на восходе или на закате солнца, видели Будулая за хутором в степи у одинокой могилы, где была похоронена людьми, погибшая под гусеницами немецких танков, цыганка. Со своей кибиткой она отстала во время отступления от табора, кочевавшего в потоке других беженцев за Волгу, и здесь ее настигли танки. О том, что это была именно его жена, Будулай, как говорили, догадался по конской цыганской работе подкове, найденной им там, на окраине кукурузного поля. Хуторские женщины жалели Будулая, и когда он, спускаясь из степи, проходил по улице к Дону, переговаривались во дворах, что он совсем еще не старый и довольно симпатичной наружности, и даже, можно прямо сказать, красивый цыган. Женщин особенно располагала к Будулаю, что он, проходя мимо, никогда не забудет поздороваться, не так, как иные мужчины. Уже и ребятишки не дежурили дни напролет, как зачарованные у дверей кузницы. Острота нового ощущения прошла. И только Клавдию Пухлякову женщины, переезжая из хутора за Дон поливать и пропалывать огороды, спешили обрадовать. «Твой Ванька к этому Будулаю должно в подмастерье записался. То, бывало, цельными днями в двери кузни заглядывал, а сейчас его цыган уже и в кузню допустил. Когда не пройди мимо, он там. Уже и сам что-то потюкивает молоточком. И чего ты, дурная, пугаешься? Ты же знаешь, какие цыгане хорошие кузнецы. Погоди, этот Будулай еще из твоего Ваньки мастера сделает. Будет тогда мать кормить». Что могла ответить на это Клавдия? Если бы она в летние месяцы находилась не за Доном, а в хуторе, она имела бы возможность присмотреть за сыном и удостовериться, как он держит слово, данное матери, не ходить в кузню. Как-то, приехав в хутор, она еще раз заговорила с Ваней об этом, и, убедившись, что он уклончиво отвечает на ее вопросы, больше к нему не приступала. В конце концов, он уже вышел из того возраста, когда она водила его за ручку. Однажды председатель колхоза, побывав за Доном на свинарнике, заехал в хутор, нашел в кузнице Будулая и предложил ему съездить за Дон и своими глазами посмотреть, как сделать, чтобы хряки не разбивали ворота загонов. «Грызуть проклятое дерево, как солому! Каждую неделю приходится дверцы менять. Не настачишься. Посмотри, может, лучше их раз и навсегда железом оковать. Пусть тогда точат свои клыки, сколько влезет. Да не забудь смерок снять». «А это у тебя шо за паренек?» — поинтересовался председатель, разглядев в полумгле кузницы тоненькую фигурку полуголого мальчика. Раздетый до пояса, он раздувал огонь в горне. Смуглая, покрытая кузнечной копотью кожи мальчика вспотела, тускло лоснилась. Два глаза светили со темноты почти с такой же яркостью, как и раскаленные угли. — Это Клавдии Петровны Пухляковой сын, — ответил Будулай. При этом имени легкая судорога пробежала по лицу председателя. Всего час назад за Доном ему пришлось выдержать очередную атаку этой женщины. И еще так свежо было воспоминание, как она честила его в присутствии других свинарей и свинарок за то, что до сих пор никто не догадается обить дверцы в загоне у хряков железом. Вот после этого председатель и поспешил прямо к Будулаю.